Часть вторая. Мы остановились в Лондоне, в одном из двух только известных тогда трактиров и заезжих домов, из коих другой, Демутов, принадлежащий к малому числу древностей столетнего Петербурга, один еще не тронут с места и не перестроен. Большой живости не было заметно. Город только через 10 лет начал так быстро наполняться жителями. Тогда еще населением он не был столь богат. Обычай же проводить лето на дачах в 2 года между всеми классами уже распространился. С них не успели еще переехать, и Петербург казался пуст. Но если по наружности не было заметно большого движения, то в правительственных местах и канцеляриях была тогда большая деятельность, ибо 8 сентября издан достопамятный указ об учреждении министерств. Двор находился тогда в Гатчине, и потому-то мы не нашли ни генерал-прокурора Беклешова, которому брат имел поручение от отца, ни вице-канцлера князя Куракина, которому я ходил являться. По странному стечению обстоятельств, приезд мой был вторично как будто сигналом для удаления Беклешова. Меня же другой раз встретили в Петербурге обманутые надежды. С учреждением министерств, можно сказать, уничтожился весь прежний ход дел в государстве и установлялся совершенно новый. О неудобствах, о вредных последствиях сего важного события, по крайней мере, по моему мнению, пагубного для России, должен я буду часто, почти беспрестанно говорить в сих записках. Здесь ограничусь объяснением, как умею, в чем состояла разница между старым и новым порядком вещей. Кажется, простой рассудок в самодержавных государствах указывает на необходимость коллегиального управления. Там, где верховная неограниченная власть находится в одних руках, и глаз народа через представителей его не может до нее доходить, власть главных правительственных лиц должна быть умеряема совещательными сословиями, составленными из мужей более или менее опытных. Если суждения их, споры, даже несогласия несколько замедляют ход дел, зато перед государем они одни только обнажают истину, выказывают ему способных людей для каждого места и таким образом облегчают ему выборы. Так было в России до Петра Великого. Приказы, думы, суды превратились при нем в коллегии. Число их умножилось, переменились названия, но не изменился существовавший порядок. Перед обновленную им древностью благоговели все его преемники до Александра. Молодость сего государя, по образу мыслей, данному ему воспитанием, и по внушениям почти столь же юных советников, пренебрегала опытом веков. В Англии, во Франции, есть министры, облеченные обширную властью и зато подвергнутые строжайшей ответственности. Там же парламенты и представительные палаты, следящие за всеми их действиями. Чтобы поставить Россию на одинаковую степень с другими просвещенными государствами, надобно также иметь в ней министров. Но перед кем будут они отвечать? Перед государем, который долго уважает в них свой выбор, которого делают они участником своих ошибок и который, не признавшись вон их, не может их удалить. Перед народом, который ничто, перед потомством, о котором они не думают. Разве только перед своей совестью, когда невзначай есть она в котором-нибудь из них. Но разве нет сената? Распространить его права, до некоторой степени подчинить ему властителей сих, доселе не имел он других прав, как указами доносить министрам. Они не имели к нему других обязанностей, кроме рапортов, коими давали ему свои предписания. В тишине кабинета, поработав с безгласным или всемогущим директором, министр несет к государю свои или его предложения. Когда он пользуется уверенностью, то без дальнейшего рассмотрения дело тут же и оканчивается. Если же нет, то отсылается в кабинет министров, где, как уверяют, часто царствует рассеянность и где почти беспрестанно взаимное умовение рук.